Будущее обязательно будет. Женщина зашла к сыну, отнесла банку варенья и огурцы. Она понимала, что сыну варенье и огурцы, в общем-то, не нужны. Все можно купить в магазине. Деньги у сына есть. Он работает, у него есть девушка. Скоро они поженятся. И друзья есть, и перспективы, и квартира отдельная. Ведь нужно сепарироваться. Так психологи говорят. Вот сын и сепарировался. Мать помогла, конечно. Сепарация — дело обоюдное. Нужно помогать взрослому ребенку сепарироваться. Продать квартиру, купить себе студию, остальное отдать сыну. На квартиру накопить первый взнос тяжело, а потом надо помогать выплачивать ипотеку, чтобы сепарация прошла хорошо. Женщина одна жила в крохотной студии. Ну, не одна, со своей старой кошкой Думочкой. И еще был сад, на автобусе час ехать. Там женщина на трех сотках выращивала овощи и ягоды. И немножко цветов для души. В саду она тоже была одна. Сад старый, заброшенных участков много. На участках не дома, а лачужки крохотные для хранения инструмента. Женщина одна копалась в саду, вот вырастила огурцы, сыну понесла и малиновое варенье, без которых сын мог прекрасно обойтись, а мать без сына не могла. Еще не до конца сепарировалась, видимо. Сын отпер дверь, такой юный, красивый, веселый, хороший. Пропустил маму в прихожую, обнял, поцеловал. В доме вкусно пахло жареным мясом, слышны голоса друзей, гости пришли. И музыка, смеются, разговаривают, сидят за столом. Вот коробки из-под пиццы в коридоре, увязаны в пакет. Мать неуклюже топталась в прихожей, коротко расспросив о делах и здоровье, чтобы не задерживать. Сказала, что огурчики вкусные очень, а варенье надо понемногу есть, малиновое же. Прогревает, и можно простудиться, если сразу на улицу выйдешь. Сын слушал, улыбался, благодарил маму. Он ласковый был, воспитанный. И предложил пройти. «Если хочешь, заходи. К нам пришли друзья, посиди с нами». Он предложил, но было совершенно ясно, что не надо проходить, не надо садиться за стол. Все замолчат. Потом начнут скучные разговоры, будут вежливо слушать маму друга, предлагать чаю. Женщина все понимала отлично, хотя ей так хотелось войти. И так не хотелось домой, в студию, аккуратную, но временами похожую на шкаф. Аккуратный шкаф в светлых тонах. Там было одиночество. Вот хотите почувствовать одиночество? Заберитесь в шкаф, как в детстве, и посидите там. Возникнет странное чувство, будто ты один в своем маленьком душном мире. И захочется вылезти, побежать к родителям или во двор, или сесть за стол и пить чай со всеми, есть пиццу и шашлык, рассказывать интересное, слушать и спорить, болтать, вспоминать детство, свое и сына, разные смешные и трогательные истории, и всех спрашивать, кому еще чаю, давайте налью. Но женщина поцеловала сына и пошла домой. Сказала, что у нее много дел. Уборка, готовка, надо варенье еще сварить, пропылесосить. Пришла в свою студию и сварила Думочке рыбу. Перестелила постель на кресле кровати, протерла пыль тряпочкой. А потом взяла Думочку на колени и стала рассказывать истории про детство. Свое и сына, и Думочкина тоже. Такие забавные, трогательные истории. Женщина то улыбалась, то плакала. А Думочка мурлыкала и слушала внимательно. Ей очень интересно было и уютно на коленях у хозяйки слушать истории. И не надо сепарироваться, а надо быть вместе. Кошечкам это позволено. В окне было видно звездное небо, такое огромное. И комнатка совсем не походила на шкаф, ведь вот оно, небо. И любовь была в сердце, и радость за сына. Хотя все равно грустно немного, если честно. Одному всегда грустно. Но у женщины на коленях лежала Думочка, а в небе сияли звезды. Сын позвонил, спросил: «Мамочка, как ты?» И женщина утерла слезы и ответила честно: «Хорошо». Потому что на самом деле стало хорошо. Гораздо лучше. И впереди еще многое. Появятся малыши, внуки. Женщине так хочется заботиться о малышах. И сын ее любит, и будущая невестка — славная девушка. И нет смысла лезть за стол. Надо подождать и сохранить себя для будущего. А будущее обязательно будет.